Через полчаса после отбоя академию огласили взрывы. То есть первый взрыв почти никто и не заметил. Фонарик над главным входом негромко сказал «дзынь», и на каменный пол с шелестом посыпались осколки. Второй взрыв вышел куда громче, и одно из окон в западном крыле вдруг пошло трещинами, а потом разлетелось на куски, и куски эти звонко рухнули на каменные плиты двора. Обитатели академии выскакивали из спален и ванных, роняя зубные щетки и полотенца, и мчались выяснить, в чем дело. Чарли распахнул окно в спальне, и все мальчишки вывесились наружу. Посреди двора стоял высокий мужчина в длинном темном плаще и черных перчатках. Вокруг него была обмотана элегантная белая кашне, а черная шевелюра блестела, как полированный уголь. «Ух ты! Это кто еще такой? Что это он делает?» Вокруг Чарли оживленно шушукались, соседние окна тоже распахнулись, и из них тоже высовывались любопытные. «Это мой дядя!» — не удержался от гордой улыбки Чарли. «Твой дядя? А чего он хочет?» «Это он окно кокнул! Как ему это удается? На вид такой приличный джентльмен, и на тебе окна бьет!» Шушуканье переросло в гул, и из коридора донеслась поступь и покрик надзирательницы. «А ну, закрыть все окна, живо! Всем в постель! Отбой! Я тушу свет!» Кое-кто и впрямь разбежался по койкам, но большинство продолжало наблюдать за фигурой во дворе. Теперь дядя Пата написывал неторопливые круги, глядя вверх на гроздья детишек, облепивших окна. Заметив племянника, он приветливо улыбнулся, а Чарли затаил дыхание. Он уже кончиками пальцев ощущал странное гудение, не то жужжание, которая неизменно предвещала гибель очередной лампочки по воле дяди Паттона. «Блор!» — вдруг возвал дядя. «Ты знаешь, зачем я пришел? Впусти меня!» Обитые бронзой двери не шелохнулись. Шепот стих. Все ждали, что же теперь будет. «Эх так!» — взрычал дядя Паттон. Он повернулся спиной к детям и устремил взор на окна личных апартаментов доктора Блура в западном крыле. «Бдынс!» В одном из освещенных окон лопнуло стекло. Осколки посыпались во двор. Потом взорвалось еще одно окно. И еще. Когда очередной взрыв оказался громче предыдущего, а стеклянный град сыпался на каменные плиты двора с оглушительным звоном, Чарли застыл у окна, разинув рот от изумления. Надо же, какое силище у дяди дар! Вон оказывается, что он может учинить, если как следует захочет. «Юбим!» Загудел голос доктора Блура из уцелевшего окна. «Немедленно прекратите, или я вызову полицию!» «Да что вы говорите!» — крикнул в ответ дядя Паттон. «Сомневаюсь. Здесь происходит слишком много такого, что вам ни к чему демонстрировать властям. А теперь верни мне документы Эммы Туалли Блур, пока я не переколотил все стекла в твоем обиталище!» Уцелевшее окно в западном крыле тотчас захлопнулось. Света в нем не горело. Но через секунду соседнее окно постигло общая печальная участь. Затем дядя Паттон развернулся к восточному крылу, в освещенных окнах которого суетились учителя. Они никак не могли взять в толк, что взрывы происходят только там, где горят лампочки, и торопливо прибирались в классах. Бам! Бац! Дзынь! Это лопнули три окна в лаборатории. И тут дело приняло серьезный оборот. В лаборатории что-то загорелось. Из окон повалил черный дым и едкая вонь горелых химикалий. Дети закашлялись. «Перестаньте, Паттон, умоляю вас!» — заклинал доктор Блур. «Отдай документы!» — требовал дядя Паттон, но ответа не дождался. И тогда во двор, заваленный осколками, посыпался разноцветный стеклянный дождь. Кто-то забыл погасить свет в часовне, и теперь от красивых витражей осталось одно воспоминание. «Хорошо, хорошо!» — жалобно взвизгнул доктор Блур. Наступила тишина, и из уцелевшего окна в западном крыле выпорхнула пачка бумаг. Белые листы медленно кружили в воздухе, как гигантские шаловливые снежинки, и торжественно снижались во двор. Дядя Паттон, хрустея и скрипя ботинками по стеклу, кинулся ловить драгоценные документы, и из его груди вырвался смешок, который перерос в довольный смех, а потом в раскатистый, громовой, победоносный хохот. Хохот был такой заразительный, что Чарли и остальные дети тоже присоединились к дяде Паттону, и хохотали они так громко, что эхо от этого хохота раздавалось во дворе Академии до самого Рождества. Глава 21. Самая длинная ночь в году. В газетах история с разбитыми окнами получила название «Таинственные взрывы в здании старинной школы». Если бы кто-нибудь даже и выведал правду, то все равно бы не поверил. Дядя Паттон отнес документы Эммы Толли, мисс Инглдью, и, получив доказательство того, что Эмилия Лун, без сомнения, и есть Эмма Толли, чита Лунов наконец сдалась и оставила девочку в покое. Собственно, они не слишком ее и любили, и было ясно, что не хватать им будет денег, а не Эммы. Ведь доктор Блур более чем щедро платил им за ее содержание. Ясно было также, что подпись доктора Толли на отказе от отцовства подделана. Но мисс Инглдью было все равно. Она хотела лишь одного — вернуть племянницу. А Эмма ни о чем другом не мечтала, как поселиться с тетей в чудесном доме, битком набитым книгами. На утро после посещения дяди Паттона двор Академии Блура представлял собой душераздирающее зрелище. Каменные плиты совершенно исчезли под слоями стеклянных осколков. Сверкающие многоугольники, квадратики и звезды, алмазные клинья, блестевшие разноцветные кусочки витражей — все это было присыпано сверху серебристым инеем и сияло на солнце. Рабочие, которых вызвали прибраться, увидев масштабы разрушений, глазам своим не поверили. Они таращились то на стекла под ногами, то на пустые черные окна, задумчиво скребли в затылке и глубокомысленно крякали. «Да что же такое творится в этой академии для вундеркиндов?» «Не, я бы своего пацана в эту школу не отдал», — заявил один из рабочих. «И я тоже», — присоединился другой. «Жуткое местечко», — подытожил третий. А в это время в доме номер 9 по Филберт-стрит разгоряченная Мэйзи стряпала рождественские пироги. Война между дядей Паттоном и его сестрицами прекратилась, по крайней мере на данный момент. Дядя Паттон выиграл сражение, но Чарли знал, что оно далеко не последнее. Дядя Паттон наконец-то расправил плечи, и сестричек Юбим это нервировало. Рано или поздно они постараются сравнять счет. Все выходные качалка у плиты пустовала, бабушка Бон не показывалась. Чарли не видел старуху, но ощущал ее присутствие и знал, что она дуется и кипит у себя в душной комнатенке и вынашивает новые планы, и продумывает ответный удар. Но Чарли было все равно. «Мне ничто не угрожает», — думал он. «Ведь у меня есть отличные друзья и замечательный дядя, который за меня горой». Чарли даже подумал, не купить ли бабушке Бон пару носков из козьего пуха на Рождество. Новые целые носки ей точно не помешают. Когда мама заикнулась о том, чтобы забрать Чарли из академии, синяки и ссадины ее напугали. Тот неожиданно для себя воспротивился. «Мам, но я должен вернуться!» — с жаром воскликнул он. «Вернуться, чтобы, ну, поддержать равновесие!» Мама смотрела на него в недоумении. «Я попробую тебе объяснить!» — начал Чарли. «Понимаешь, я знаю, что в Академии Блура происходят всякие гадости, но хорошего там тоже много. Я вот думаю, я там нужен, чтобы... ну, чтобы как-то помогать, если надо!» «Понятно!» Вздохнула мама. Лицо у нее было такое печальное, что Чарли ужасно захотелось ее утешить и рассказать, что, возможно, в один прекрасный день папа еще вернется. Но он решил держать язык за зубами, обнадеживать маму пока рановато. Так что Чарли просто спросил, что ей подарить на Рождество. «Ах, я совсем забыла!» — воскликнула она вместо ответа. «Мисс Инглдью устраивает праздник, и мы все званы. Праздник в честь Эммы. Правда чудесно?» И она наконец-то заулыбалась. Остаток четверти все участники нашей истории бурно занимались учебой. Кто репетировал пьесы, кто оттачивал адажио и аллегро, кто готовился к выставке. Музыка разносилась по всем закоулкам академии. Аккорды рояля, грохот барабанов, пеликанье скрипок. Манфред и Зельда поправлялись от того, что учинили над ними Танкред и Лизандр целую неделю. Что именно с ними произошло, оставалось неизвестным. Зловещая парочка долго не могла прийти в себя. Манфред не отрывал свой знаменитый взор от пола, а Зельда страдала такими мигренями, что и пенал не могла подвинуть. Только А завел себя как обычно. Никаких волчьих черт в нем не просматривалось, разве что глаза смотрели по-волчьи. В последний день четверти театральное отделение представило на суд зрителей премьеру «Белоснежки». Мэйзи и мама Чарли на премьеру явились, а дядя Паттон воздержался. Что-то подсказывало ему, что радостного приема он не встретит. Чарли был с этим полностью согласен. Оливия играла злую мачеху и была поистине великолепна. Глядя на нее, никто бы не подумал, что ей всего 11. Когда она вышла на поклон, зал приветствовал ее громовыми овациями. Подбежав к Оливии попрощаться после спектакля, Чарли не смог протолкнуться сквозь плотное кольцо почитателей ее таланта. Но Оливия увидела, как он подпрыгивает и машет ей над толпой, и крикнула: «Увидимся на празднике, Чарли!» Праздник в честь Эммы мисс Ингли устроила вечером самой длинной ночи в году, за 3 дня до Рождества. Чарли с мамой и бабушкой пришли последними, потому что Мэйзи 5 раз переменяла наряд, прежде чем остановила свой выбор на атласном розовато-лиловом платье в оборочках. Бабушка Бон, которая все так же сидела у себя и дулась, никто, разумеется, приглашать и не стал. Просто удивительно, сколько народу мисс Инглию умудрилась принять в крошечной гостиной за магазином. Тут был и Фиделио с громадным папой, сыпавшим прибаутками, и Оливия с блистательной мамой-киноактрисой. Прибыл и Бенджамин с родителями и привел с собой бодрого и подлеченного спринтера Боба. С неизменным огненно-кошачьим шлейфом явился мистер Камшар. Коты, унюхав праздники угощения, не пожелали остаться дома. В конце концов, они сыграли немалую роль в спасении Эммы. На прилавке книжного магазина было расставлено великое множество бутылок, стаканов и блюд с лакомым угощением. Дядя Паттон прошелся вдоль прилавка и наложил себе полную тарелку всего понемножку, а потом с необычайным блеском в глазах обратился к мисс Инглию. «Джулия, дорогая моя, да вы готовите просто божественно!» «О, это просто скромная закуска!» — покраснела та. Уютную гостиную озаряло мигающее пламя десятков свечей, больших и малых, толстых и тонких. «А лампочек-то ни одной, все вывернуты», — заметил Чарли. «Мисс Ингдью решила не рисковать». Через некоторое время юные участники праздника решили отколоться от старших и устроить свою собственную вечеринку непосредственно в книжном магазине. В гостиной деваться было некуда от оживленных болтающих взрослых. Так они и сделали, но незадолго до полуночи мисс Ингридью позвала их обратно в гостиную, и она намеревалась сказать небольшую речь. Речь и впрямь вышла коротенькой. Мисс Ингридью, блестя слезинками на ресницах, поблагодарила всех, кто помог ей вернуть домой племянницу. «День, когда мистер Юбим, то есть Паттон, привел ко мне Эмму, стал самым счастливым в моей жизни!» Сказав это, мисс Ингридью всхлипнула и была вынуждена срочно присесть и высморкаться, потому что слезы у нее потекли ручьем. Все зашумели, поздравляя мисс Ингдью, а Эмма подбежала и обняла тетю. Минутное замешательство прервал мистер Камшар. Очень элегантный в своем жилете из искусственного меха, он проворно вскочил на стул и заявил, что для него было большой честью начать поиски Эммы, и что он очень, очень гордится своими 3 котами. Тут между кошачьей троицей и спринтером Бобом возникло легкое недоразумение, которое выражалось в приглушенном шипении и рычании, но далеко зайти не успело. Мистер Камшар сделал котам внушение. Потом слово взяла Эмма Толли, робкая отстраненная Эмили Лун, как не бывало, словно она призрачной фигурой явилась из невеселой сказки и исчезла. Теперь на макушке девочки подпрыгивал веселый белокурый хвостик, а на щеках играл взволнованный румянец. «Я так счастлива!» — взахлеб говорила она. «До сих пор не могу поверить, что я здесь. Честное слово, приходится все время себе щипать, чтобы убедиться, что все это взаправду. Я много чего хотела сказать, но прежде всего вот что. После Нового года я возвращаюсь в Академию Блура». Мисс Ингдью вскинулась. Она даже привстала и начала была: «Нет!» Но дядя Паттон ласково успокоил ее. «Простите меня, тетя Джулия», — продолжала Эмма. «Знаю, я говорила, что не вернусь туда, но я передумала. Школа хорошая, а учитель по живописи мне достался просто дивный. Еще, ведь Фиделио и Оливия остаются в школе, и Чарли, конечно, тоже, и все они ничего не боятся, и потом...» Девочка заговорила тише, будто сама с собой. «И потом, там много... ну, там много других детей, которым я могу понадобиться. Вот поэтому я возвращаюсь». Она широко улыбнулась. «А теперь всем-всем-всем, кто помог узнать мне, кто я на самом деле, огромное спасибо. И особенно Чарли, потому что с него все началось». «Да здравствуй, Чарли!» — подняла бокал мисс Ингдио. «За Чарли!» Гости подняли бокалы, и где-то вдалеке часы начали отбивать полночь. Чарли вздрогнул. Он только теперь осознал, что все на него смотрят. Мысли его витали далеко. Он думал еще кое о ком, кого погрузил в сон 12-й удар часов.